Глава 8. Тайна папаши. «Папа, мне нужно поговорить с этим ребенком», — сказал Панчен Гамулити. «А мне нужно, чтобы ты его немедленно отдал на растерзание кроликам, иначе базу обнаружат ищейки инспектора Крома, и из-за тебя я могу погибнуть!» «Я знаю, я успею!» «Мальчики мои легкомысленные!» — вздохнул папаша Панченга. «Смотрите вы у меня! Один лилипутом стал, другой своей сиенды лишился! Так ли я вас воспитывал? А ну-ка, включи обзорный экран! Вылезли они искать свою Алису или еще нет?» Панченга-младший покорно подошел к стене, отвел в сторону занавеску и включил большой во всю стену экран. От экрана буквально хлынул холод. Он показывал, как в полумраке над песчаными барханчиками неслись снежинки, а каменные стены крепости нависали над таким маленьким и беззащитным катерком. Он стоял и ждал, как щенок, который ждет зимой у магазина своего хозяина. «Давай я его ракетой полосну! Никто не узнает, папаша!» — предложил Панчен Гамулити. «Нет тебе на это моего родительского благословения!» — рассердился Панченга-старший. «Я же предупреждал тебя! Через полчаса здесь будет галактический крейсер! Им только предлог и нужен, чтобы искоренить весь род панченгов!» «Ну ладно», — сказал панченга-сын. «Но ты же видишь, что они не спешат искать девчонку. Значит, у нас есть время!» «Вылезут! Скоро вылезут!» — уверенно сказал папаша. «Этому мальчишке-индейцу стыдно станет! Вот он и пойдет ее искать. Может, он сейчас одевается, ищет чего потеплее. Небось, за бортом градусов 20 мороза?» 22, сказал Панченга сын. «Ладно, допрашивай ее, только быстро. Даю тебе 2 минуты. А я пойду, перегоню на мой корабль ученых-мученых». «Ох, и осторожно ты стал, папа! Это возраст, да?» — спросил сын. «Это называется инстинктом самосохранения!» — сказал Панченга-старший. «Этот инстинкт позволяет мне жить и оставаться на свободе уже 60 с лишним лет!» Папаша тяжело поднялся с кресла и, не взглянув на Алису, пошел к выходу. Не закрывая за собой дверь, он крикнул хрипло. «Кабры! Ко мне!» Со всех сторон застучали каблуки. Панченга-сын недовольно поморщился. Сквозь открытую дверь Алисе были видны высокие воины в серых чешуйчатых комбинезонах. Вместо фуражек на головах воинов были приспособлены змеиные головы с раздутыми шеями. Глаза змеиных шапок горели маленькими фонариками. «Выводите ученых из их кабинетов! Быстро! И всех гоните на мой корабль! Раз-два, чтобы без заминки!» С этими словами папаша вышел из комнаты. «Ой!» — испугалась Алиса. «А вдруг папаша Панчинга увезет Карла и Сали Карали куда-то на свою планету? Придется снова их искать». «Этого нельзя допустить», — сказала Алиса. «Родителей надо вернуть Ларе. Вы меня слышите?» «Я-то вас слышу», — сказал Панченга Мулити. «Но помочь ничем не могу. Я мечтал бы вас всех отпустить, но папа и брат не разрешают мне быть порядочным человеком. Мне 40 лет». И все эти 40 лет я борюсь с моими родственниками. Все время терплю поражение. Они понимают, что я с ними не согласен, что я всегда твердо воздерживаюсь, когда они голосуют за казни и мучения невинных людей. Поэтому меня и держали на Сиенде, на сельском хозяйстве. Ведь не исключено, что в один прекрасный день я наберусь смелости и выведу их всех на чистую воду. «Прекрасный день уже наступил!» — воскликнула Алиса. «Когда?» «Сегодня! Давайте начнем выводить их на чистую воду!» Пан Ченга-сын подумал немного и потом отрицательно покачал головой. «Нет!» — сказал он. «Еще рано! Еще слишком рискованно!» «Вы боитесь, что ваш брат, который сидит в этом лилипутском корабле, вас услышит?» — спросила Алиса, показывая на пирамиду космического корабля. Было видно, что один из его люков раскрыт, и в нем стоит махонькая фигурка адмирала Панченги. «Нет, нет! Я никого не боюсь!» Этот лицемер и обманщик так покраснел, что Алиса поняла. Он на какое-то время совсем забыл о пирамиде, стоявшей на столе, и теперь перепугался, иначе чем объяснишь то, что его отношение к Алисе резко изменилось. «А ну!» — закричал он вдруг, хватая ее за руку и волоча к двери в коридор. «Немедленно на растерзание к пустынным кроликам, чтобы твоего духу здесь не было!» Они оказались в коридоре. Там кипела невероятная суета. Бегали солдаты-кобры, стражи Панченги-папы. Спешили люди в черных мундирах. Пробежал горилоид. Все двери в комнаты были распахнуты. Из комнат выволакивали ученых. А ученые старались вытащить вместе с собой нужные книги, кассеты, приборы. Все горланили, все торопились. «И это все из-за меня?» — спросила Алиса. «Нет, ты только ускорила бегство», — ответил Панченга-сын. «Если ты разузнала о базе, значит, инспектор Кром не за горами». «Значит, все-таки я вас перепугала», — сказала Алиса. «Много о себе думаешь, плохо кончишь», — ответил Панченга. Он все тащил за собой Алису, даже руке было больно. «Да не спешите вы так!» — крикнула ему Алиса. «Руку оторвете! Вас же никто из родственников сейчас не видит и не слышит! Переведите дух! У вас, наверное, сердце болит при вашем-то лишнем весе!» «А ведь и впрямь!» — согласился Панченга, замедляя движение. Свободной рукой он держался за сердце. «Так я долго не протяну!» Перед ними была лестница наверх. Возле нее дымил воткнутый в отверстие в стене факел. Панченга взял факел и сказал Алисе. «Иди вперед, но не убегай! Убежишь, тебе же хуже!» Алиса нарочно не спешила. Она понимала, что каждая минута работает в ее пользу. Сейчас уже Вага вышел из катера и идет к крепости. Он осторожен. Ее задача — тянуть время. Поэтому Алиса медленно, долго нащупывала ногой каждую ступеньку. Но как будто угадав ее мысли, Панченга толкнул Алису в спину. «Иди как следует! Некогда мне с тобой цацкаться! Даже если твои косточки найдут в крепости и поверят, что тебя сожрали кролики, все равно, в конце концов, какой-нибудь горилоид проговорится инспектору, а то и пан Водичка нас предаст. Разве можно верить людям? Ты иди, иди!» «А чего вам бояться?» — спросила Алиса. «Вы же ничего плохого не сделали. Вы производите впечатление доброго и великодушного человека». «Да, я такой! Я именно такой! Я лучше многих! И если бы не проклятая семья, которая меня затянула в преступный мир, «Я бы мог стать инженером, ученым, артистом, наконец!» «Еще не поздно!» «Поздно! Я совершенно разучился работать! А ты иди, Алиса, иди! Тебя ждет быстрая и поэтому не очень мучительная смерть!» «А почему здесь ученые?» — спросила Алиса. «Что они здесь делают?» Лестница оказалась короткой. За ней начался темный сводчатый коридор. Сверху редко-редко падали капли воды. «Если бы я не был уверен, что тебя через 5 минут растерзают, никогда бы не сказал», — признался Панченго. «Это идея папаши. Он давно уже с ней носился. Мой папаша, ужас какой головастый! Он давно еще говорил, самое дорогое на свете — мозги! И если у нас с вами, мальчики, мозгов не хватает, то надо отобрать мозги у других людей. Мы, конечно, смеялись сначала, но папаша нас убедил. И с тех пор мой братишка адмирал Панченго, как захватит корабль, то ребятишек и красивых девочек сразу ко мне на Сиенду. Им там память стирают, чтобы не шебуршились, и они начинают пропалывать ананасы. Некоторых продавали, кого куда. А если на корабле попадались ученые или изобретатели, мой адмирал их отвозил сюда, к папе. Для этого специально подвалы под крепостью оборудовали. Но зачем? А затем, что в ученых головах всякие полезные мысли бродят. А ученый часто и не подозревает, какие они полезные. Мы этому ученому говорим: работай на нас! А если он не захочет? Это он только сначала не хочет. А если на него нажать, сразу захочет. Один кушать любит, второй за своих родных боится, третий обеднел. Надо только ключик найти. А как нашел, дальше сложностей не бывает. Ему прибор нужно, мы ему прибор доставим. Ему химию подавай, мы ему эту химию подаем. «Изобретай! Трудись!» «И что-нибудь получалось?» «Ты думаешь, что мы только грабим?» «Ничего подобного! Нам Сиенда хорошие доходы приносила! Нам ученые золотые яйца несут! Они изобретают, придумывают, а мы торгуем! Мы так разбогатели, что оборудовали под базу целую планету!» «Оттуда нас не выкуришь! Там для ученых рай! Все условия не то, что здесь! Рай из чистого мрамора!» «А как же вы изобретениями торгуете?» «Для этого мой папаша ночей не спит, думает!» «Я не понимаю, о чем ваш папа думает?» «А он думает! Как изобретение повернуть, перевернуть и наизнанку вывернуть?» Алиса пожала плечами. «Ну, слушай, есть у нас один ученый. Он изобрел средство, которое уничтожает трение. Понимаешь? Ты помазал подошвы этим средством и никогда шагу не сделаешь. Умора! Скользят ботинки, и все тут!» «Этот чудик думал, что его средство в промышленности очень нужно, чтобы части станков не терлись друг о дружку, а нам станки ни к чему. Мы его изобретение чуть-чуть изменили, и тирану-катациклу звопровососа продали баночку за тонну алмазов. Он этой мазью свою крепость смазал». И вот уже год, как его племянники эту крепость штурмуют. Да не могут на стену влезть. Смешно? Еще хочешь пример? «Хочу», — сказала Алиса. Ей-то некуда было спешить. «Этот самый, как его, забыл, сделал заморозку. Если ею брызнешь на курицу, она тут же замораживается и уж не разморозится, пока антизаморозкой не капнешь. Для домашних хозяев удобно, для путешественников удобно. А папаша подумал и решил, что это же замечательное оружие. Продали распылитель заморозки Дургу Брандедургу. Он этот распылитель поставил перед своим войском, когда с мачехой воевал. Нажал на кнопку и в мгновение ока заморозил все ее войско, включая и мачеху. А нам честно заплатил замороженными монетами». «Очень интересно, но подло», — сказала Алиса. «Люди старались, хотели сделать лучше для всех, а вы все переворачиваете, и получается зло». «А это не мы, Алисочка, придумали», — улыбнулся Панченго. «Это еще 1000 лет назад люди придумали. Это в истории 1000 раз было, и никто не удивлялся. Только ты решила удивиться. Сначала люди лодку придумали, чтобы через озеро переплыть, а другие к лодке таран приспособили, чтобы этим тараном чужие лодки топить. Одни люди самолет придумали, чтобы по небу летать, почту перевозить, а тут же другие пришли, посильнее да похитрее, и дали пилоту бомбу. Кидай, сказали, вниз на город, сверху убивать удобнее, чем с земли стрелять. И так, Алисочка, всегда и везде». «Нет», — сказала Алиса, — «не всегда и не везде. Это вам только кажется, что таких, как вы, много. Такие, как вы, по углам и подземельям прячутся, как крысы». «Молчать!» «Я еще поговорю с учеными, я еще узнаю, как вам удалось их обмануть и запугать. Теперь я понимаю, вы и пана Водичку запугали». «А почему бы и нет? Хоть он и не ученый, а нам пригодился. Мы ему простенько сказали: хочешь жить? Хочешь, чтобы твои дружки Карл и Салли были живы? Сиди в ресторане на краю пустыни и всех, кто хочет сунуть сюда нос, отпугивай. Вот он и сидит». «Вы законченные подлецы!» — сказала Алиса. «Ты не ругайся, не ругайся!» — ответил Панченго. «Тебе в твоем положении сейчас лучше кидаться мне в ноги, умолять, чтобы я твою жизнь спас!» «Не буду умолять, вы и так меня не убьете!» — сказала Алиса. «Ты почему так думаешь?» «Уж очень вы не спешите меня своим кроликам отдать на растерзание», — сказала Алиса. «И все мне рассказываете. Я думаю, что вы ждете, пока ваш папа улетит и всех ученых заберет, а потом сядете на маленький катерок, который где-то спрятали, и тихонько улетите в другую сторону». «Это ложь и клевета!» «Тогда скажите, что же вам в самом деле от меня нужно?» «Совсем пустяк!» Панченго смущенно улыбнулся, и при неверном свете факела улыбка его была похожа на злобную гримасу. «Мне хочется, чтобы ты, Алисочка, записала на видео несколько слов». «Каких?» «Ну, что ты ничего не имеешь против меня, что я тебе ничего плохого не сделал, а даже спас тебя и помог выбраться из подземелья. Мне так хочется стать честным человеком». «Если вас будут судить, — ответила Алиса, — я приду на суд и скажу, что вы и в самом деле не причинили мне вреда. Но я не знаю, кому вы причинили вред». «Это еще когда будет? — сказал Панченго. — А меня в любую минуту могут схватить. Тогда я и покажу им пленку». «Хорошо», — сказала Алиса. «А вы тогда меня отпустите?» «При первой возможности». «Тогда я ставлю одно условие». «Какое?» «Чтобы вместе со мной освободили родители Лары Коралли. Без этого я отсюда не уйду». «Ну как я это сделаю?» — удивился Панченго. «Неужели ты не понимаешь, что Карл Коралли — знаменитый ученый и изобретатель? Он моему папаше дороже алмазов, а жена его красавица. Нет, мне их не добыть. Папашины кобры и горилоиды, наверное, его уже на корабль перевели». «А вы пойдите и приведите сюда ученых», — сказала Алиса. «Тогда я вам наговорю на видеопленку любые комплименты». «Я даю честное слово. Честное слово человека, который хочет исправиться и начать новую жизнь. Как только ты уйдешь, я сразу же побегу за Салли и Карлом Коралли. Я не могу оставить тебя одну, здесь опасно. И не могу взять тебя с собой. Поверь же, Алиса!» Он готов был зарыдать. Так ему хотелось, чтобы Алиса поверила. Он на верном пути к исправлению. И Алиса понимала, что он не может разорваться надвое. «Хорошо», — сказала она. «Я постараюсь вам поверить. Доставайте вашу видеокамеру. Что надо говорить?» «Что я хороший». Панченго достал из кармана маленькую видеокамеру. «Я подтверждаю», — сказала Алиса, глядя в объектив видеокамеры, который был почти не виден, потому что неровный свет дымного факела светил Алисе в глаза. «Я подтверждаю, что Панченго Мулити не причинил мне никакого вреда и помог мне, а также Карлу и Салли Коралли, выбраться из подземелья, за что я ему благодарна». «Спасибо», — сказал Панченго Мулити. «Я никогда не забуду твоих благодеяний, принцесса Алиса. Теперь иди прямо вперед. Через 50 шагов свернешь налево, поняла? Там будет выход в крепостной двор. Во дворе тебя уже ждет индеец Вага Бычий Нос». «Бычий хвост». «Вот видишь, я волнуюсь и забываю. Подожди там 10 минут, не больше, и тогда к вам придут Карл и Салли Коралли». «Спасибо вам», — сказала Алиса, протягивая руку старшему брату Панченги, который оказался счастливым исключением в этой злобной компании. «Я тоже благодарен тебе за доверие», — сказал Панченго, пожимая руку Алисе. «Надеюсь, что когда мы встретимся вновь, я уже буду честным человеком. Беги, Алиса! Вага Бычий Хобот тебя ждет!» Алиса пошла вперед. Некоторое время факел светил ей вслед. «Держись за стену!» — донесся сзади голос Панченги. «Мне надо уходить! Сейчас станет темно!» «Уходите, уходите!» — откликнулась Алиса. Вокруг воцарилась полная темнота и тишина. Алиса считала шаги. 30 шагов. 35. Вдруг Алиса остановилась. Ей ничего не было слышно, но она почувствовала, что она не одна в коридоре, что совсем рядом притаилась невидимая опасность.